Михаил Филонов. Самая полезная каша. Гречиха, гречка, греча – это название уникального растения, родиной которого считаются горные районы Индии и Непала. Там ее начали культивировать около 4000 лет назад. К нам она попала из Греции. Отсюда и получила свое название – гречка, то есть греческая крупа. Когда гречка в печи стоит. В 1939 году в сарматском захоронении у станицы Нижнегниловской Ростовской области археологи обнаружили относящийся к первому-второму векам новой эры сосуд с семенами гречихи. Подобные археологические находки найдены также в Харьковской, Гродненской, Винницкой, Черниговской областях. Специалисты предполагают, что растение попало через греческое Причерноморье к скифам, а от них в Киевскую Русь. Скифы приобретали гречиху у греков, что нашло отражение не только в ее русском названии. Напомним, что украинцы именуют ее ласково «гречка», белорусы – «гречка», поляки – «грычка». На Руси гречневая крупа быстро завоевала популярность. В начале 15 века французский путешественник Жильбер де Лануа, никогда раньше не видавший гречиху, с удивлением описывал, как под Псковом его угощали хлебом, мясом, рыбой и кашей из буковых орешков. Если кто знаком с плодами бука, согласится, что определенное сходство с гречневой крупой у них действительно есть. Надо сказать, что уже в конце 15 века в Пскове существовал специальный торговый ряд, где продавали исключительно зерна гречихи и гречневую муку. Гречиха уже тогда шла на продажу за границу. Торговая книга Северного морского порта за 1575-1600 годы свидетельствует, что из всех зерновых культур за рубеж больше всего было вывезено гречневой крупы и пшеницы. И не зря знаменитая смоленская крупа, изготовленная в России из гречишного зерна на Лондонской международной выставке, была удостоена золотой медали. Основоположник русской научной агрономии Иван Комов в своем капитальном труде о земледелии 1788 год писал, что гречи больше сеют и лучше употребляют в России, нежели во всей Европе. Далее, отметив высокий урожай гречихи, Комов сообщал: «Она наипаче полезна и обильно родится даже на худой земле, дикую траву заглушает и землю сочной и мягкой делает, и потому всякий хлеб после гречи обилен и чист родится». О распространенности гречихи в нашей стране говорят бытующие в народе многочисленные пословицы, поговорки, загадки. Например, «Не страшен мороз, что на дворе трещит, когда гречневая каша в печи стоит». А в известной былине славный богатырь Микула Селянинович воевал на ржаной горбушке да гречневой каше. В деревнях Центральной России существовал обычай в ночь под Новый год варить гречневую кашу, чтобы уродился отменный урожай. Этим же кушаньем встречали возвращавшихся домой сеятелей озимых хлебов. Обязательно отмечался день акулины-гречишницы, когда начинали сеять гречку. В этот день гречневой кашей угощали проходящих нищих, слепцов-лирников, калик-перехожих. Так называли в старину нищих, переходящих по селам из дома в дом и распевающих стихи, былины, духовные псалмы. Сорта и свойства. Гречневая крупа вырабатывается из зерна гречихи и имеет несколько сортов в зависимости от внешнего вида и способа приготовления. Ядрицу получают при обрушивании, то есть освобождении от верхней оболочки цельного зерна гречихи. Продел из ядрицы путем ее измельчения. Смоленскую крупу вырабатывают путем окатывания до величины маковых зерен, а коричневую крупу из предварительно поджаренных зерен. Гречка содержит сложный углевод – крахмал, который долго усваивается организмом, давая длительное время насыщения. Из всех круп она выделяется питательностью и высокими диетическими качествами, а также гораздо большим содержанием железа, калия, фосфора, кальция, меди, цинка, бора, йода, никеля и кобальта. В ней есть органические кислоты – лимонная, щавелевая, малиновая – и витамины В1, В2, В6, ПП – никотиновая кислота, витамин П, рутин, фолиевая кислота. Гречка – ценный диетический белковый продукт с богатым и сбалансированным составом аминокислот. По содержанию белка ядрица уступает только гороху. При этом белок гречневой крупы по питательности и усвояемости значительно полноценнее белка других круп и злаковых культур. Гречиха – один из лучших медоносов. Гречишный мед по вкусу и пользе можно сравнить только с липовым. Установлен еще такой интересный факт. Если поблизости от гречишного поля есть пчелы, ее урожай значительно увеличивается.